потому что тот задает такие вопросы, представляя себе, что тела людей восстанут в день страшного суда в том же виде, в каком жили на земле. Они ничего не понимают, они безрассудны. Надо нам послушать святого апостола Павла. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Когда сеешь ты зерна в землю, то, закапывая их в землю, точно погребаешь их, и там они истлевают. И это совершенно необходимое условие для того, чтобы возросло растение из посеянных семян. Необходимо, чтобы они были погребены в землю, чтобы разложились на свои составные части. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Когда ты сеешь, то ты семя бросаешь в землю. Это не то, что будет, это совсем не то, что возрастет из посеянного тобой зерна. Это голое зерно, зерно пшеничное или какое случится. Но Божьей силой это, погребенное в землю и истлевшее семя, возрождается как нечто совершенно новое, как новое тело. Из пшеничного зерна возрастает высокий колос, дающий много-много пшеничных зерен. Из малого горчичного зерна вырастает большой кустарник, совершенно не похожий на то маленькое зерно горчичное, которое было посеяно. Из зерна кукурузы вырастают высокие, могучие стебли, и на них початки кукурузы. Разве это похоже на посеянное? Нет, это нечто совсем новое, совершенно иное по виду, чем то зерно, которое было посеяно. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Святой апостол знал и понимал, как велико различие между плотью разных живых существ. Вы же знаете, мясо рыб совсем не то, что мясо теленка, мясо вола или свиньи. А люди, изучающие строение тел животных, знают и многие другие глубокие различия между плотью птиц, рыб, скотов, которых вы не знаете. Апостол научает вас, что разная бывает плоть. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе. Святой апостол углубляет свою мысль дальше. Он говорит уже не о плоти земных существ, говорит уже о телах небесных, ибо и светила небесные, планеты и звезды — это суть тоже тела, Божие создание. Это тела, совсем не такие, как тела животных, но это тоже тела, и различаются они по своей величине, по своему значению, по своей славе. Научает нас святой апостол сосредоточить мысли свои на том, что разная слава